Глава 20. Первый рассказ о Элиты. Тума, то есть Марс, 20 тысячелетий тому назад был населен аолами, оранжевой расой. Дикие племена аолов, охотники и пожиратели гигантских пауков, жили в экваториальных лесах и болотах. Только несколько слов в нашем языке осталось от этих племен. Другая часть аолов населяла южные заливы Большого материка. Там есть вулканические пещеры с солеными и пресными озерами. Население ловило рыбу и уносило ее под землю, сваливало в соленые озера. В глубине пещер они спасались от зимних стуж. До сих пор там еще видны холмы из рыбьих костей. Третья часть аолов – селилась близ экватора у подножья гор, всюду, где из-под земли били гейзеры питьевой воды. Эти племена умели строить жилища, разводили длинношерстных хаши, воевали с пожирателями пауков и поклонялись кровавой звезде Талцетл. Среди одного из племен, населявшего блаженную страну Азора, появился необыкновенный Шохо. Он был сыном пастуха, вырос в горах Лизиазиры, и когда ему минуло 17 лет, спустился в селение Азоры, ходил из города в город и говорил так: «Я видел сон, раскрылось небо и упала звезда. Я погнал моих хаши к тому месту, куда упала звезда. Там я увидел лежащего в траве сына неба. Он был велик ростом, его лицо было бело, как снег на вершинах. Он поднял голову, и я увидел, что из глаз его выходит свет и безумие. Я испугался и упал ниц, и лежал долго, как мертвый. Я услышал, как сын неба взял мой посох и погнал мои хаши, и земля дрожала под его ногами. И еще я услышал его громкий голос, он говорил: «Ты умрешь, ибо я хочу этого». Но я пошел за ним, потому что мне было жалко моих хаши. Я боялся приблизиться к нему. Из его глаз исходил злой огонь, и каждый раз я падал ниц, чтобы остаться живым. Так мы шли несколько дней, удаляясь от гор в пустыню. Сын неба ударял посохом в камень, и выступала вода. Хаши и я пили эту воду, и сын неба сказал мне: «Будь моим рабом». Тогда я стал пасти его хаши, и он кидал мне остатки пищи. Так говорил пастух жителям городов. И он говорил еще: «Кроткие птицы и мирные звери живут, не ведая, когда придет гибель. Но уже хищный Ихи распростер острые крылья над журавлем, и паук сплел сеть, и глаза страшного Ча горят сквозь голубую заросль. Бойтесь, у вас нет столь острых мечей, чтобы поразить злого, у вас нет столь крепких стен, чтобы от него отгородиться, у вас нет столь длинных ног, чтобы убежать от злого. Я вижу в небе огненную черту, и злой сын неба падает в ваше селение. Глаз его, как красный огонь Талцетл». Жители мирной Азоры в ужасе поднимали руки, слушая эти слова. Пастух говорил еще: «Когда кровожадный Ча ищет тебя глазами сквозь заросль, стань тенью, и нос Ча не услышит запаха твоей крови. Когда Ихи падает из розового облака, стань тенью, и глаза Ихи напрасно будут искать тебя в траве. Когда при свете двух лун, Олло и Литха, ночью злой паук Цитли оплетает паутиную твою хижину, стань тенью, и Цитли не поймает тебя. Стань тенью, бедный сын Тумы. Только зло притягивает зло. Удали от себя все сродное злу. Закопай свое несовершенство под порогом хижины. Иди к великому гейзеру Соам и омойся, и ты станешь невидимым злому сыну неба. Напрасно его кровавый глаз будет пронзать твою тень».